Мне кажется, где-то пищит мышь. Ну и что ты хочешь от меня? Чтобы я пошла ее смазать? Раневская объясняет внуку, чем отличается сказка от были. Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот. Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье. Да? Да, но поздно будет. Эрзац внук спрашивает у Фуфы. Что это ты все время пьешь что-то из бутылочки, а потом пищишь? Пи-пи-пи. Лекарство это, отвечает Раневская. Читать умеешь? Тогда читай. Принимай после пищи. Раневская всю жизнь прожила одиноко. Ни семьи, ни детей. Однажды ее спросили, была ли она когда-нибудь влюблена. А как же, сказала Раневская. Вот было мне 19 лет. Поступила я в провинциальную труппу. Сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника. Уж такой красавец был. Я-то, вправду сказать, страшна была, как смертный грех. Но очень любила ходить вокруг. Глаза на него таращила. Он, конечно, ноль внимания. А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном. «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером. Буду к вам в 7 часов». Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалования взяла, вина купила, еды всякой, оделась, накрасилась. Жду сижу. В 7 нет, в 8 нету, в 9 часу приходит. Пьяный и с бабой. «Деточка, — говорит, — погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя. С тех пор не то чтобы влюбляться, смотреть на них не могу. Гады и мерзавцы». Раневская выступала на одном из литературно-театральных вечеров. Во время обсуждения девушка лет 16 спросила: «Фаина Георгиевна, что такое любовь?» Раневская подумала и сказала: «Забыла». А через секунду добавила: «Но помню, это что-то очень приятное». «У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом», заявила Раневская настырному ухажеру. Расставляя точки над «и», собеседница спрашивает у Раневской: «То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что Н и Р живут как муж и жена?» «Нет, гораздо лучше», — ответила та. У Раневской спросили, не знает ли она причины развода знакомой пары. Фаина Георгиевна ответила: «У них были разные вкусы. Она любила мужчин, а он женщин». Раневская возвращается с гастролей. Разговор в купе. Одна говорит: «Вот вернусь домой и во всем признаюсь мужу». Вторая: «Ну ты смелая». Третья: «Ну ты глупая». Раневская: «Ну у тебя и память». Отправившись от нечего делать на гастролях днем в зоопарк, артисты увидели необычного оленя, на голове которого вместо 2 рогов красовалось 4. Послышались реплики. «Какое странное животное! Что за фокус?» «Я думаю, — пробасила Раневская, — что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться». Раневская говорила, что когда Бог собирался создать землю, то заранее знал, что в 20 веке в России будет править КПСС, и решил создать советским людям такие 3 качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался черт, и убедил, что три таких качества сразу жирно будет. Хватит и двух. Так и повелось. Если человек умный и честный, то беспартийный. Если умный и партийный, то нечестный. Если честный и партийный, то дурак.